Глава 30. Работы для криминалистов на кладбище было немного, поэтому, собрав нужный материал, они уехали. А к Станиславу Кричко, который беседовал с батюшкой, пытаясь узнать у священнослужителя, видел ли он что-нибудь важное для следствия, подошел лейтенант Москвин и сказал: «Мы тут список свидетелей составили, народ на поминки собрался, так что всех пока отпустили. Вам нужен списочек-то?» «Обязательно», — ответил Кричко, извинился перед батюшкой, поблагодарил его за содействие и стал рассматривать протянутый ему документ. Список был небольшим, в нем всего 9 человек. Трое родственников Глеба Данилина по материнской линии, вдова Арина Данилина, две женатые пары, с которыми Глеб дружил уже много лет, и еще одна девушка, которая сказалась подругой Арины, Алисой Ереминой. «Надо бы с этой подругой побеседовать», — подумал Станислав. «И чем скорее, тем лучше». Узнав у молодого оперативника, где будет проходить поминальный обед, он, недолго сомневаясь, отправился в этот ресторан. Проходить внутрь помещения он не стал, а просто набрал номер телефона Ереминой, который она дала в качестве контактного, и, представившись, попросил ее выйти ненадолго для разговора. Алиса, симпатичная шатенка, оказалась приветливой девушкой и на все извинения Станислава ответила: «Ничего страшного, я не очень люблю такие мероприятия, как поминки. Но Арина моя подруга, и ей нужна моя поддержка. Тем более, что я единственная с ее стороны. Остальные все друзья и родственники Глеба». «Да, я понимаю», — ответил Кричко. «А потому не буду вас долго задерживать. Алиса, вы давно дружите с Ариной?» «Давно», — сказала девушка. «Еще со школы, с 5 класса. Я тогда только пришла учиться в их класс, и мне сложно было адаптироваться в новом коллективе. Если бы не Арина, я вообще тогда была очень скромным ребенком». «Скажите, а когда вы стали дружить, то Арина уже ходила в стрелковую секцию?» «Нет, еще нет», — покачала головой Алиса. «Она только с 8 класса стала стрельбой заниматься. Уговорила отца отдать ее именно в этот вид спорта. Она просто обожала разное оружие, да и сейчас к нему неравнодушна. Ей бы мальчишкой родиться», — хмыкнула она, а потом, нахмурив брови, спросила: «А почему вы об этом спрашиваете?» «Просто узнал, что Арина чемпионка России, и тоже стало любопытно, отчего эта девушка увлеклась таким видом спорта», — сказал Кричко и сразу задал еще один вопрос. «А вы сами, Алиса, не пошли следом за подругой в секцию?» «Ой, что вы!» — махнула рукой Еремина. «У меня и зрение плохое. Это я просто в линзах сейчас хожу, а в школе я очки носила. Меня за это даже дразнили телескопом. Вернее, сначала дразнили, а потом за меня Арина заступилась. Она и драться знаете, как умеет», — сообщила девушка. «Это ее папа, бывший военный, как мальчишку воспитывал», — пояснила она. «Я слышал, что папа у нее охотой увлекался». «Да, да, и Арину часто с собой брал. Учил ее стрелять из ружья, на уток охотиться. Я бы никогда в жизни не смогла ни в кого выстрелить, ужасная трусиха». «А у Арины, кроме вас, другие подруги есть?» «Нет», — покачала головой Алиса. «Из близких подруг только я. Есть еще две знакомые девушки, с которыми мы иногда в ресторан или в ночной клуб ходили. Они с Ариной вместе в университете учились. Но обе замужем, а у одной даже ребенок маленький. Так что они редко когда могут позволить себе с нами, незамужними дамами, погулять на свободе», — сообщила она. «С ваших слов я понял, что Арина не очень контактный человек, замкнутый». «Да, Аришка такая. Не любит больших и шумных компаний, впрочем, как и я». «А до Глеба у Арины были, как это сказать, бойфренды, как сейчас говорят?» «Был один парень из параллельного класса, Володя, но потом они поругались, и он назло Арине женился на другой. Ариша переживала, конечно, но потом...» Еремина пожала плечами. «Как она мне сказала, все когда-нибудь заканчивается, даже любовь». «Арина любила Глеба?» Кричко пристально посмотрел на Алису, и та смутилась под его взглядом и опустила голову. «Нет», — призналась она, — «у Арины вообще очень сложно с чувствами. Я имею в виду не только с любовью, она, в принципе, малоэмоциональна. Наверное, сказалось воспитание, а может, она просто родилась такой. Но почему вы все время спрашиваете меня про Арину? Не думаете ли вы, что...» «Нет, нет», — поспешил заверить девушку Кричко. «Мне просто надо понять, почему на нее тоже совершали покушение. Она ведь к семье Данилиных относится постольку-поскольку. Надо понять, повторится ли покушение. Может быть, вы знаете что-то, что могло бы пролить свет на все эти убийства? Вы имеете в виду, не знала ли я какого-то секрета семьи Данилиных, из-за которого все произошло? Нет, задумчиво покачала головой Еремина. Арина мне вообще о Глебе ничего не рассказывала, а уж об остальных членах семьи тем более, так что вряд ли я вам чем-то смогу помочь. Жаль, развел руками Кричко, и тут у него зазвонил телефон. Тогда все, вопросов больше нет, до свидания. Он быстро попрощался с девушкой и, отойдя в сторону, ответил в трубку. «Слушаю». «Станислав», — голос генерала Орлова был сухим и жестким. «Как только освободишься, сразу давай ко мне». «Хорошо, буду через полчаса», — также коротко и сухо ответил Станислав. Он понимал, что ничего хорошего его в кабинете начальства не ждет. Наверняка Орлов будет требовать ускорить расследование. А как тут его ускоришь, если не успеваешь одну версию разработать, как появляются другие обстоятельства? И все, что ты до этого нарыл, летит к чертям, и приходится все начинать заново, выстраивать версию, искать подозреваемого, вернее, того, кто на эту роль больше всего подходит. Кричко приехал в управление, но сразу к Петру Николаевичу не пошел, а забежал в кабинет. Демченко в кабинете не было, но зато на столе Станислава лежал его отчет относительно списка Перцевой, и записка, что Демченко уехал к себе в центральное управление, мол, начальство для чего-то вызвало. Отчет Кричко решил посмотреть позднее. Сейчас его больше интересовал вопрос с отправкой документов Гурову по делу аварии в Краснодаре. Он открыл почту, скачал оттуда документы, присланные ему из Краснодара, и переслал их Льву Ивановичу. «Некогда даже самому прочитать, что там», — проворчал он и отправился в кабинет к Орлову. Петр Николаевич встретил Станислава хмуро и, глянув на него из-под бровей, спросил. «Что у тебя по делу Данилиной? Есть какие-то подвижки?» «Если честно», — начал говорить Кричко, но генерал резко прервал его. «Можно подумать, что ты мне тут врать пришел. Что значит твое «если честно»? Говори как есть, без всяких речевых загогулин». «Я и говорю», — вздохнул Станислав. «Похоже, что дело Данилиной тесно переплетается и с убийством ее приемного сына, и с убийством Данилина-старшего». «Это я и без тебя понял. Ты давай мне конкретику, а не общее рассуждение. Мне мое начальство там, сверху, таких лещей надавало за эти общие рассуждения, что мне мало не показалось. Убийство замминистра — это уже дело не просто громкое, а бомба, можно сказать. Вот вернется завтра Гуров...» «Не вернется», прервал начальника Станислав. «Он завтра едет в Краснодар, потому как, по нашей с ним новой версии, все дороги ведут именно туда». «Что еще за версия?» Еще больше нахмурился Орлов. «Дело в том, что 3 года назад Данилин-младший стал виновным в гибели 2 людей. Пьяный выехал на встречку и столкнулся с машиной скорой помощи. Ему хоть бы что, а вот водитель скорой и фельдшер погибли». По всей видимости, адвокаты, нанятые Данилиным-старшим и его женой, скорее всего, при поддержке самого генерал-майора Корсунова, хорошо поработали, и Глеб Данилин отделался легким наказанием. Просматривается явная связь убийств в семье Данилиных с этой аварией. «Поясни». Фамилия фельдшерицы, которая умерла после аварии, Тихомирова. Такая же фамилия была и у девушки, которая в декабре прошлого года брала ключи от квартиры, из которой стреляли в Галину Данилину, у внука Перцевой. Это соседка, которая выдавала ключики квартиросъемщикам. «Ну-ну, дальше», — поторопил Орлов Станислава. «Думаешь, что совпадение фамилий не случайно?» «Опыт мне подсказывает, что такие случайности бывают очень редко, а потому мы со Львом решили эту версию проверить досконально». «Месть». Орлов, заложив по своей старой привычке руки за спину, прошелся по кабинету. «Что ж, вполне может быть и такое. Только зачем же было убивать и приемных родителей Глеба? Причем мать от чего-то застрелили первой, а потом еще 3 месяца ждали, чтобы убить остальных. Как-то не сходится». «Скорее всего, первоначальным планом было подставить Данилина-старшего», продолжал докладывать Станислав. Предположительно, орудием убийства был охотничий карабин замминистра «Тигр-9». Лев рассказал, что карабин исчез из сейфа. Да и все 3 убийства были, скорее всего, произведены из одного и того же оружия. «Что значит «предположительно»?» Отчета криминалистов по 3-му убийству еще нет, но, судя по гильзе, стреляли именно из «Тигра». Станислав подробно рассказал Петру Николаевичу все, что он узнал от Гурова по делу об убийстве Данилина-младшего и по делу покушения на его молодую вдову, и добавил, серьезным остается подозрение относительно причастности ко всем трем убийствам и Арины Данилиной. Повод весьма весомый, немалое наследство Данилиных. Вполне может быть, что она сама стреляла в Галину Данилину, а потом в игру вступил некто, кого она могла нанять для создания себе алиби. «То есть у вас с Левой две версии, я так понял?» Орлов остановился и серьезно посмотрел на Кричко. «Первая версия — месть за смерть фельдшера по вине Глеба Данилина, и вторая — заказное убийство в целях получить немалое наследство». «Так и есть», — кивнул в знак согласия Кричко. «Причем в любом случае нам нужно искать женщину, следы которой ведут в Краснодар, а поэтому Лева там и остается». «Это я уже понял», — вздохнул Петр Николаевич. «Ну а какова сейчас твоя задача? Нужно как-то раскручивать дело о новом убийстве. Потороплю экспертизу, завтра утром заключение уже будет на твоем столе, так что действуй. И дай бог, чтобы хотя бы одна из ваших версий оказалась правильной, иначе и мне, и вам головы не сносить. Вспомнят, что уже на пенсию нас гнать пора».